Глава 22. 17 августа 2016 года. 2 часа 30 минут. Франк посмотрел на часы. Что они себе думают? Ветер с моря разносил звуки электронной музыки, глухо, монотонно и навязчиво бахали ударные, как будто кто-то поставил огромный барабан у кромки прибоя, и каждая волна била в него, била и била. Бум-бум-бум-бум. В кемпинге все спали. При закрытых окнах и дверях шум не проникал ни в бунгало, ни в финские шале, ни в дома на колесах. Чего не скажешь о палатках. Ну что же, тем хуже для туристов. Не исключено, что диско Червоный выбрал не случайно, а как способ выжить их, чтобы поставить новые капитальные дома и удесятерить стоимость участка под застройку. Черт, где они? Вряд ли Клотильда пляшет под техно-ассорти. Франк еще полчаса бродил по кемпингу, встретив несколько страдающих бессонницей теней, обеспокоенных родителей, владельцев собак с питомцами на поводке и несчастных с аллергией на диджея Давида Гетта. Луч фонаря Кло осветил дорогу. Было 3 часа 4 секунды. Франк мог бы поклясться в этом под присягой, потому что не сводил глаз с экрана мобильника, контролируя время. «Где Валу?» Он сразу пожалел, что не задал вопрос в иной форме. «Ну как вечеринка? Так что там твоя итальянка? Понравился ночной клуб на берегу моря?» Кло вернулась одна. Она так устала, что даже лицо осунулось. Франку на мгновение показалось, что жена рухнет на кровать, не раздеваясь, со словами «Завтра, все, завтра, умоляю, я должна поспать». Ему не понравилась беспечность, высокомерная беззаботность Клотильды, которая не только выкинула его из игры, но и заставила оправдываться. «Где Валу?» — повторил он. Клотильда тяжело опустилась на стул. Франк надоел ей своими вопросами, но она все-таки ответила. «Осталась с подружками, с девчонками из кемпинга. Они вернутся все вместе». «Ты издеваешься?» Слова выскочили сами собой непроизвольно. «Ты что, не в себе? Ей 15!» Расстрельная команда взяла на изготовку. «Ладно, я пошел, приведу нашу дочь», — бросил Франк и исчез в ночи. Клотильда спала, когда он вернулся. Во всяком случае, лежала под простыней в маечке Чарли и шоколадная фабрика с закрытыми глазами. Она оставила окно открытым. Франк подумал, начхать. Быстро разделся, не зажигая света, прижался к жене и шепнул. «Все в порядке». Валу легла. Она не разомкнула губ. Франк положил голову на обнаженное плечо Клотильды, прихватил ладонью левую грудь. Сердце на замке. Он чувствовал дыхание жены. Ее сердце стучало в миллион раз громче, в унисон музыки, доносившейся с пляжа. «Мне очень жаль, Кло. Прости, что нагрубил. Я вдруг испугался за Валентину. Я оказался прав». Внизу было полно пьяных парней и обкуренных тоже. Пляж, море, скалы. Сердечный ритм замедлился. Губы, наконец, приоткрылись. Что она сказала? Валу? Ничего. Наверное, была удивлена, что ей позволили так долго развлекаться. Бум-бум-бум-бум с улицы. Взмах ресниц. Клотильда осторожно повернулась и посмотрела мужу в глаза. «Проехали. Страх за ребенка сводит с ума. Ты потрясающий отец». «И дрянной муж?» Она не ответила, но не воспротивилась, когда он начал ласкать ее. Ощутила, как подступает желание, и шепнула. «Заткнись, идиот!» Они любили друг друга молча, как подростки, чтобы не услышали Валу и люди в соседнем бунгало. Без слов и слишком быстро. Потом Клотильда закрылась. Легла на бок, свернулась калачиком на смятой простыне. Франк расслабился, отпустил себя. Клотильда ускользнула. Неужели все было предначертано с самого начала? Он вспомнил, как они впервые встретились 20 лет назад на костюмированном вечере у общего друга. Оба только-только поставили точку в любовных отношениях и были свободны. Клотильда нарядилась Мартишей Адамс, Франк Дракулой. Она вряд ли обратила бы на него внимание, выбери он другой образ. На чем держится жизнь? На маске, которую носишь или отвергаешь? Накануне памятной вечеринки Франк искал костюм Питера Пэна. Не нашел. Судьба. «Встречи — результат совпадений», — размышлял он. «Игры случая. Раз люди не расходятся, вступив в брак по воле судьбы, значит, она могла бы подобрать другой вариант. И все любовные истории одинаковы. Их тысячи тысяч. Одни лучше, другие хуже». Франк вздохнул, посмотрел в окно на квадрат беззвездного неба. «По большому счету, настоящие романы те, в которых один из партнеров с самого начала мухлюет, извлекает выгоду из случая, маскируется, надевает хороший костюм, много лет носит маску и сбрасывает ее, только заманив другого в ловушку, приручив его». «Как там твоя прекрасная итальянка?» — вполголоса спросил Франк в спину жене. «Хороша. Все еще хороша». Он бредит. Напридумывал бог знает что, а Клотильда просто переволновалась. Жизнь наладится, он должен перетерпеть. Его палец медленно заскользил вверх по позвоночнику жены. «Она красивая, но странная», — продолжила Клотильда. «И не помнит Николя». Палец отклонился влево, потом вправо. 27 лет спустя? Считаешь это странно? А ты помнишь друзей юности?» Она задумалась. «Ты прав, не помню». Франк убрал руку. Он был разочарован. Знал, что жена сказала неправду.